Привет, это редактор «Гусь-гуся» Лиза Марантиди и подкаст «Сказки бабушки Гусыни». В этот раз бабушка Гусыня, учитель литературы Елена Вигдорова, расскажет сразу две сказки – «Репку» и «Сороку Белобоку». Сегодня мы будем рассказывать сказку, которую вы все знаете, и мы все ее знаем с раннего детства. Это сказка «Репка». На самом деле, пока я рассказываю эту сказку, вы можете ее рисовать. Да, вот эта сказка, она как-то очень хорошо рисуется. Вот вы возьмите карандаши, фломастеры, краски, ну, что хотите, и рисуйте. Но только вы так нарисуете, чтобы было видно, что репка – это не просто большая, а большая-пребольшая. То есть, что это значит «пребольшая»? Это значит «очень большая». Вот при слове «большая» есть такая, ну, приставочка «пре», и она обозначает «очень». И вот давайте эту репку нарисуем очень большой. И как это сделать? Ну, вы нарисуете домик, а рядом репка. И пусть она будет такая же, как этот домик. А рядом нарисуете деда. И пусть он будет меньше этого домика и этой репки, да, и чтобы было видно, что дед не такой большой, как репка, которая выросла большая-пребольшая. Ну и давайте вспомним эту сказку, и я ее расскажу, ну, так, как ее мне рассказывали, как я ее рассказываю разным маленьким детям. Посадил дед репку. Выросла репка. Большая-пребольшая. Тянет, потянет, а вытянуть не может. Позвал дед бабку. Детка за репку, бабка за детку. Тянут, потянут, а вытянуть не могут. Позвала бабка внучку. Детка за репку, бабка за детку. Внучка за бабку, тянут, потянут, а вытянуть не могут. Позвала внучка жучку. Детка за репку, бабка за детку. Внучка за бабку, жучка за внучку, тянут, потянут, а вытянуть не могут. Позвала жучка кошку. Детка за репку, бабка за детку, внучка за бабку, жучка за внучку, кошка за жучку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала кошка мышку. Детка за репку, бабка за детку, внучка за бабку, жучка за внучку, кошка за жучку, мышка за кошку, тянут, потянут и вытянули репку. Вот такая замечательная сказка. Ее нам тоже подарил Константин Ушинский, как и курочку Рябу. И раньше, как и курочка Ряба, эта сказка была записана Афанасьевым. И, конечно, она была другая. Вот про курочку Рябу, какая она у Афанасьева, я не стала рассказывать. Она совсем другая и, надо сказать, довольно страшная. А вот репку я расскажу, как она у Афанасьева записана. Во-первых, там никто никого не звал. Все сами приходили. Во-вторых, не было ни кошки, ни мышки. А были какие-то странные, знаете, ноги, которые так странно приходили по одной. Афанасьев собирал сказки, расспрашивая людей. Да, он ездил по всяким губерниям, далеким, близким от Москвы губерниям. И вот эту сказку про репку он записал в Архангельской губернии. И архангельский крестьянин, он говорил не «нога», а «нога». И Афанасьев даже ударение ставил «нога». И он тоже не знал, что это за нога такая. И ставил там вопросительный знак. Видимо, это архангельский крестьянин. тоже рассказывал эту сказку так, как ему ее рассказывала бабушка, или мама, или дедушка, или еще кто-нибудь. Вот как слышал, так и рассказывал. А кто такая-то Нога, он и знать не знал. И, в общем, никто не знает, что это за таинственная Нога приходила на помощь к деду, к бабке, внучке и жучке. И почему их было пять ног? То ли это птица вроде цапли, которая одну ногу подбирает, то ли это дед одноногий приходил, или дед с палочкой приходил, отсюда эта пятая нога появилась. В общем, версий очень много, но ни одна не является окончательной. И вы тоже можете придумать, что это за нога такая. И когда рисуете, можете и такую версию сказки сделать. Нарисуйте эти ноги, которые приходят, притопывают. А как они друг за другом держатся, я не знаю, ведь у ноги-то рук нету. Может, это таинственная нога вообще какое-нибудь животное, не знаю. Придумайте что-нибудь. И вот эта нога, она, значит, тут приходила. Да, и были детка за репку, бабка за детку, внучка за бабку. А потом пришла эта самая Нога. И Нога за внучку. А потом, знаете, потом пришла, как он говорит, другая Нога. А потом пришла третья Нога. А потом четвертая. И всего этих ног было пять. Но Ужинский решил обойтись без этой Ноги. И мы, кстати, с вами можем ее тоже ведь рассказывать. Ну, так, как нам хочется. На то она ведь и народная сказка. Мы можем ее рассказывать хоть с этими ногами, а хотим с кошкой и с мышкой. И, между прочим, ну, если у вас есть маленькие братики и сестрички, да, вы можете и их тоже позвать. И будет внучка за бабку, внучка позвала сестричку, сестричка позвала братика, и можно много очень народу позвать. Вот как нам нравится, так и можем рассказывать эту сказку. Только не забудьте, когда рассказываете, пожалуйста, не забудьте вот эту самую маленькую мышку. Очень она нужна, эта мышка. Потому что смотрите, как интересно получается. Да? Ведь кошка с жучкой обычно не очень хорошо друг к другу относятся. И по идее, кошка должна жучку бояться. Ну, если все-таки иногда бывает, что в одном доме дружно живут кошка с собакой, то уж мышка ни с одной кошкой не дружит. Кошка, как известно, мышку всегда хочет съесть. А здесь, пожалуйста, кошка за жучку, мышка за кошку, и все они делают некое общее дело. Тянут, потянут эту самую репку. А еще что важно, что это не просто все вместе взялись за работу и дружно ее делают, а в том, что каждый из них прибежал на помощь, когда его позвали. И вот это то, что позвали, мне тоже кажется, что очень важно. Когда кто-то сам с чем-то не справляется, ну, неважно, сил не хватило вытащить репку, или тяжело тащить сумку, или ты не знаешь, как написать слово, или решить задачку, или застегнуть куртку, или устал собирать вообще-то с полу игрушки, можно позвать на помощь. В этом нет ничего плохого. И вы знаете, что самое интересное? Ведь не только детям нужна помощь. Взрослые тоже не все могут сделать сами. Вот дед не мог же сам вытянуть репку. И он сперва позвал бабушку, а та внучку. Маленькую девочку вообще-то, ну и так далее. И до мышки дошло. Потому что иногда ничего не сделаешь именно без самого маленького. А он придет на помощь, и вытянешь репку. И вас тоже ведь иногда просят взрослые, помоги, пожалуйста, убрать вещи, да, или собрать со стола грязную посуду, или разложить вилки и ложки. Потому что взрослым тоже нужна помощь. И взрослые тоже не боятся кого-то попросить. Помоги мне, пожалуйста. И помните, есть такая сказка про сороку-ворону. Ну, тоже, между прочим, довольно древняя сказка. И рассказывает ее в самых разных губерниях, областях. Где-то она сорока-ворона, где-то сорока-белобока, а где-то и вовсе сорока-воровка почему-то. Вот давайте вспомним эту сказку. Я ее так рассказываю, не с воровкой, конечно, а вот сорока-ворона кашку варила, деток кормила, этому дала, значит, загибают, не знаю, мизинчик, этому дала безымянный пальчик, этому дала средний палец, значит, загибают, и этому дала указательный. А потом, когда дело доходит до большого пальца, ну, я обычно с мизинца в таком случае начинаю, да, до большого пальца доходит, а этому не дала. Ты кашку не варил, ты дров не рубил, ты воду не носил. И не дают ему кашу. И это всегда как-то мне очень, честно говоря, не нравится. Потому что сорока, ворона, воровка или белобока, она в любом случае, она же их мама, и она их кашей должна кормить. И вот этого большого пальца, который и так стоит немножко на отшибе, не вместе со всеми остальными пальчиками-братцами, еще и кашей не кормят, потому что он дров не рубил, воду не носил и кашку не варил. Но я ее по-другому рассказываю. Я ее начинаю всегда с большого пальца, да, вот этому дала, загибаю большой палец, этому дала указательный, этому дала средний, загибаю, этому дала, загибаю безымянный. А этот маленький, это же мизинчик, да, и мама ему говорит, ты дров не рубил, ты воду не носил, ты кашку не варил, ешь скорее, расти большой и будешь маме помогать. Вот так я рассказываю обычно эту сказку. Потому что ведь сказка, она не только добрым молодцам урок. Сказку можно и самим досочинять или пересочинять, и можно ее рисовать, и можно играть в эту сказку. В репку можно, в виде там, не знаю, меча большого, шара надутого, подушку набить чем-то еще, да, и тянуть друг за другом, и играть так в эту сказку. Да и сороку, воровку, ворону, белобоку можно и рассказывать по-разному, и играть в эту сказку, и сочинять там еще много-много-много всего, потому что сочинять – это очень весело и интересно. И вот замечательно эти сказки нам рассказывают и когда просто по ладошке водят вот этим пальцем и загибают наши другие пальчики, и тем самым наши пальчики, они становятся более ловкими и могут потом взять карандаш и нарисовать какую-нибудь другую сказку, да, вот репку мы рисовали с вами. И я думаю, что она у вас здорово очень получилась, потому что это тоже весело рисовать репку, чтобы она была величиной с целый дом или домик. Как вы рисуете домик? Крыша треугольная, труба, оттуда дым идет. Чтобы это была такая не просто дом, а такая сказочная избушка, в которой живет этот дед, и эта бабка, и эта внучка. И туда забегает и жучка, и кошка, и мышка. И все они так дружно тянут эту репку. И вы уже наверняка ее нарисовали, пока мы рассказывали эту сказку. Ну, а так как вы эту картинку уже нарисовали, то вы, пожалуйста, если можете, пришлите ее нам. Нам ведь будет очень интересно посмотреть ваши картинки. И, как я говорила, помощь просить очень даже хорошо. Если вы сами не умеете присылать, то попросите родителей, чтобы они вам помогли и прислали эту нарисованную сказку телеграм-бот, который называется «Привет, гусь-гусь». А еще сказку рассказывают, когда мы едим кашу. И если пока я все это говорила, вы ели кашу, то, наверное, вы ее уже доели. И будете расти большие-пребольшие, умные-преумные, хорошие-прехорошие. И все-все вас, конечно, будут очень любить. Это был подкаст Елены Вигдоровой «Сказки бабушки Гусыни». В следующем эпизоде мы поговорим про сказку «Три медведя» и расскажем, как поставить спектакль, даже если у вас всего один плюшевый медведь. Спасибо всем, кто нас слушал, и всем, кто работал над этим подкастом. Звукорежиссеру Камилю Шеймарданову, композитору Жене Миневскому, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и выпускающему редактору Анне Шур. Меня зовут Лиза Марантиди. До встречи через 2 недели.